«Выслушайте же меня терпеливо». «Ты долго пробудешь, Александр?» — спросил дядя. «Да, мне нужно все ваше внимание, а что?» «Так вот, видишь ли, мне хочется поужинать. Я было собрался спать без ужина, а теперь, если просидим долго, так поужинаем да выпьем бутылку вина, а между тем ты мне все расскажешь». «Вы можете ужинать?» — спросил Александр с удивлением. «Да, и очень могу. А ты разве не станешь?» «Я ужинать? Да и вы не проглотите куска, когда узнаете, что дело идет о жизни и смерти». «О жизни и смерти», — повторил дядя. «Да, это, конечно, очень важно, а, впрочем, попробуем. Авось проглотим». Он позвонил. «Спроси», — сказал он вошедшему камердинеру, — «что там есть поужинать? Довели достать бутылку лафиту за зеленой печатью». Камердинер ушел. «Дядюшка, вы не в таком расположении духа, чтоб слушать печальную повесть моего горя», — сказал Александр, взявши шляпу. «Я лучше приду завтра». «Нет, ничего», — живо заговорил Петр Иванович, удерживая племянника за руку. «Я всегда в одном расположении духа. Завтра того гляди тоже застанешь за завтраком или еще хуже за делом. Лучше уже кончим разом. Ужин не портит дело. Я еще лучше выслушаю и пойму. На голодный желудок, знаешь, оно неловко». Принесли ужин. «Что же, Александр, давай», — сказал Петр Иванович. «Да я не хочу, дядюшка, есть», — сказал с нетерпением Александр и пожал плечами, глядя, как дядя хлопотал над ужином. «По крайней мере, хоть выпей рюмку вина. Вино не дурно». Александр потряс отрицательно головой. «Ну так возьми сигару, да рассказывай, а я буду слушать обоими ушами», сказал Петр Иванович и живо принялся есть. «Вы знаете графа Новинского?» спросил Александр, помолчав. «Графа Платона?» «Да». «Приятеля, а что?» «Поздравляю вас с таким приятелем, подлец!» Петр Иванович вдруг перестал жевать и с удивлением посмотрел на племянника. «Вот тебе на», — сказал он. «А ты разве знаешь его?» «Очень хорошо». «Давно ли?» «Месяца три». «Как же так? Я лет 5 его знаю, а все считал порядочным человеком, да и от кого не послышишь, все хвалят. А ты вдруг так уничтожил его». «Давно ли вы стали защищать людей, дядюшка? А прежде бывало...» «Я и прежде защищал порядочных людей, а ты давно ли стал бронить их? Перестал называть ангелами?» «Пока не знал. А теперь? О, люди, люди, жалкий род, достойный слез и смеха! Сознаюсь, кругом виноват, что не слушал вас, когда советовали остерегаться всякого». «И теперь посоветую, остерегаться не мешает. Если окажется негодяй, не обманешься, а порядочный человек, приятно ошибешься». «Укажите, где порядочные люди?» — говорил Александр с презрением. «Вот хоть бы мы с тобой чем непорядочные. Граф, если уж о нем зашла речь, тоже порядочный человек. Да мало ли. У всех есть что-нибудь дурное, а не все дурно и не все дурны». «Все», — решительно сказал Александр. «А ты?» «Я, по крайней мере, унесу из толпы разбитое, но чистое от низости сердца. Душу растерзанную, но без упрека во лжи, в притворстве, в измене. Не заражусь». «Ну хорошо, посмотрим. Что же сделал тебе граф?» «Что сделал? Похитил все у меня». «Говори определительней. Под словом «все» можно разуметь бог знает что, пожалуй, деньги. Он этого не сделает». «То, что для меня дороже всех сокровищ в мире», — сказал Александр. «Что ж бы это такое было?» «Все. Счастье. Жизнь». «Ведь ты жив». «К сожалению, да. Но эта жизнь хуже 100 смертей». «Скажи же прямо, что случилось?» «Ужасно», — воскликнул Александр. «Боже, боже!» «Да не отбил ли он у тебя твою красавицу эту... как ее?» «Да. Он мастер на это. Тебе трудно тягаться с ним». «Повеса, повеса», — сказал Петр Иванович, положив в рот кусок индейки. «Он дорого заплатит за свое мастерство», — сказал Александр, вспыхнув. «Я не уступлю без спора. Смерть решит, кому из нас владеть Наденькой. Я истреблю этого пошлого волокиту. Не жить ему, не наслаждаться похищенным сокровищем. Я сотру его с лица земли».